Часть 11. Несколько дней прошли спокойно. Походы по магазинам, окончательный переезд, регулярный секс и никаких ссор. Алина не строила иллюзий. Не дискутируют они по той причине, что она идет на уступки. Вернее, не гнет свою линию. Что будет дальше, непонятно. Их затишье – это затишье перед бурей. Он – страж. Стражи не меняются. В них с детства закладывали определенные ценности, воспитывали жесткость, даже жестокость, учили убивать врагов и ни во что не ставить женщин. Женщины лишь для подпитки энергии. Все. Не отнять, не прибавить. Поэтому Алина продолжала присматриваться. Не сказать, что она полностью приняла новый расклад жизни, ее по-прежнему не устраивали многие моменты, но нарушать идиллию не хотелось. Пусть идет своим чередом. Девушка заметила, что Герман регулярно уезжал по утрам. Куда ни говорил. Ей хоть и было любопытно, но она не спрашивала. Если спросит, поведет себя как настоящая пара. Мол, куда, милый, ты отлучаешься? Непорядок. Я-то не знаю, не ведаю. Молчала, кусая губы от любопытства. Сегодня, когда он в очередной раз куда-то стартанул, Алина тоже решила не засиживаться в квартире. Прикинула, что раз вынашивать ребенка она будет 5 месяцев вместо положенных 9, то очень скоро у нее животик порядком округлится, и надо будет задуматься о смене гардероба. Алина всегда была склонна к полноте, да и сейчас имелись лишние килограммы. С беременностью вес будет только расти. Вызвав такси, она решила пройтись по магазинам, специализирующимся на одежде для беременных. Пока присмотрит, может даже что и купит. Вот, на траты. Накануне Герман протянул ей дебетовую карточку. Алина взяла ее без лишних слов. Чего уж теперь-то сопротивляться и разыгрывать из себя гордячку. Такси прибыло через 10 минут. Что-то мурлыча себе под нос, даже не осознавая, что настроение хорошее, девушка спустилась вниз. Таксистом оказалась приятная женщина, 40 лет. «Добрый день», – поздоровалась Алина. «Добрый, куда едем?» Алина назвала адрес любимого торгового центра. «Отлично», – улыбнулась водитель такси. Алина моргнула один раз, второй – и поспешно отвернулась к окну, опасаясь, что на нее лице отразится недоумение и испуг. У нее галлюцинация? У женщины были гнилые акульи зубы ржавого серого цвета. Нет, не может быть. Сердце ёкнуло. Может. Кому, как не ей, это знать? Алина прикрыла глаза и приказала себе дышать ровно. Ни взглядом, ни словом, ни жестом нельзя выдавать то, что она увидела. Пусть таксистка думает, что пассажирка в плохом расположении духа. Прибыли они быстро, Алина считала каждую минуту пути. Ей еще пару раз показалось, что женщина слишком шумно принюхивается. И когда та остановила машину и назвала сумму по счетчику, Алина выдохнула с облегчением. Вышла из такси, заметив, как водитель хмуро провожает ее взглядом. Вот же гадство. Позвонить Герману? Алина неспешно приближалась к торговому центру. Нет, пожалуй, не стоит. Вечером при случае поделиться своими невеселыми доводами. Если он, конечно, захочет ее слушать. В этом торговом центре было несколько специализированных магазинов для будущих мамочек. Алина с полгода назад ходила по ним с двоюродной сестрой, поэтому точно знала, куда идти. Встав на эскалатор, Алина, чтобы отвлечься от пугающих мыслей, лениво принялась оглядываться по сторонам. И через минуту поняла – зря. Все зря. У охранника была снесена топором одна сторона лица. У милой цветочницы черные волосы, где вились змеи. У парня за стойкой кофе быстрого питания и вовсе на спине имелось 3 горба, а нос отсутствовал, вместо него зияла пустота. Чувствуя, как к горлу подкатила тошнота, а ноги стали ватными, Алина кое-как добралась до туалета и дрожащими руками открыла сумочку. Нащупала телефон, достала его и некоторое время бессильно смотрела на черный сенсорный экран. Выдохнула, вошла в меню и нажала на вызов абонента Герман. Ответили мгновенно, словно ждали звонка. «Да, девочка». Неожиданно от этого ласкового девочка слезы выступили на глазах. Сглотнув, Алина, судорожно сжимая телефон, выдавила из себя. «Герман, я их вижу. Здесь». Уточнять, кого их, не пришлось. «Где ты?» «В торговом центре». «Каком?» Она назвала. «Где именно находишься в торговом центре?» «В туалете». Послышалось ругательство на непонятном языке. Что ругательство, понятно по интонации. «Иди в людное место. Открытое кафе или ресторан, где постоянно снуют люди. Закажи себе чего-нибудь». Говорил, как рубил. «Пирожное или мороженое. «Поешь что-нибудь вкусное». Послышались сторонние голоса, и Алине показалось, что Герман выскочил на улицу. Не ошиблась. Пикнула сигнализация на машине. Сорвался. Едет к ней уже. «Веди себя непринужденно. Поняла меня?» «Непринужденно. И ни на ком не задерживай взгляда, кого бы ты ни увидела». Алина кивнула, хотя он ее и не мог видеть. «Хорошо, я поняла». «Алина?» «Да». «Не бойся, я скоро буду». Алина посмотрела на потухший экран и прикрыла глаза. «Вот почему он такой? Страж. Почему она не встретила аналогичного мужчину без этих деспотичных замашек, но в своем мире? Чтобы внимательней, чтобы без лишних разговоров, чтобы наперед дело. И ведь ни разу не соврал, ни разу не подвел». Слеза все же выкатилась из одного глаза, пришлось размазать ее по щеке. Алина в точности выполнила указания Германа. На третьем этаже находилась сеть кафешек перед кинотеатром, там она и разместилась, заказала себе молочный коктейль и принялась ждать. Чтобы не глазеть по сторонам, открыла телефон и тупо стала пролистывать новостные сводки. Прошло 17 минут, пока перед ее столиком резко не отодвинули стул. Герман. Лицо взволнованное, брови нахмуренные. Порывисто накрыл ее руку своей и негромко бросил. «Все, расслабься. Никто к тебе не осмелится подойти». Как все просто. И как все очень, очень сложно. «Герман, я вижу нелюдей», – негромко проговорила Алина, всматриваясь в лицо мужчины и отчетливо осознавая, что все его слова правдивы. Абсолютно все. «Я это уже понял». «Но почему?» «Ты моя спутница, мать моего ребенка. Все логично». «В чем логика, непонятно». «Мне страшно». Алина сейчас находилась в таком состоянии, что, не задумываясь, открывалась перед ним и не находила в этом ничего предосудительного. Напротив, все шло естественным путем. «Я думала, схожу с ума». «Ты была в пограничье». Наверное, эти слова ей должны были что-то объяснить. Не объяснили. Алина деланно улыбнулась, и Герман с недоумением заметил в ее глазах слезы. Девочка, что держалась в куда более жестких условиях, сейчас готова была расплакаться. И мужчина с удивлением отметил, что от одной мысли, что его Алину кто-то смог напугать до слез, в груди зарождалось нестерпимое желание разнести этот долбанный торговый центр со всеми его обитателями к чертям собачьим. Снести до основания со всеми ублюдками, что проскочили через портал. Герман, пока поднимался к Алине, отметил изрядное количество знакомых по пограничью. Прорвались, суки. Даже обосновались. И что дальше? Но эти вопросы подождут. Среди знакомых не было никого важного, одна шушера. Если сравнивать с миром людей, то Герман прорвавшихся приравнял бы к ничего не значащим букашкам. Главное – Алина. «Да, была. И между тем…» «Алина, посмотри на меня». Он не мог позволить ей раскиснуть. Говорил жестко. «И услышь меня. Тебя никто не обидит. Никто. Большинство из этих тварей даже не в состоянии понять, что ты их видишь. Они затерялись среди людей, и чем дольше они живут в вашем мире, тем быстрее слабеют. Теряют те крохи магии, что обладали». Алина медленно покачала головой, не спеша дернуть руку из-под его большой теплой ладони. «Мне все равно, кто они или что они. Герман, я говорю тебе про то, что напугана самим фактом, что могу их видеть, эти лица. Не, не, не лица, морды, они же омерзительны». Девушка передернула. «Никто и не спорит. В тварях нет ничего прекрасного». Саркастическая ухмылка послужила продолжением его слов. Радовало уже то, что девочка говорила, не впадая в истерику. И все же. Ее страх и растерянность, что застыли в огромных глазах, продолжали угнетать Германа. И если раньше страх женщины раздражал его, а слезы и истерика вынуждали применить радикальные меры вплоть до оплеухи, то с Алиной все выходило иначе. Хотелось сгробастать ее в объятия и усадить к себе на колени. Или насадить на себя. Что угодно, лишь бы дать понять, что она под защитой. Под его защитой. «И я теперь всегда буду их видеть?» Голос Алины дрогнул. Она смотрела на Германа другими глазами. Если раньше, когда он говорил, что мир пограничья медленно перекочевывает к ним, она скептически относилась к его словам. «Да, есть там где-то угроза. Да и фиг с ней. В данный момент все тихо и мирно, да и ладно. По такому принципу живут 99% людей и нелюдей. Пока угроза не коснется их лично, они остаются равнодушными. Герман не сомневался. Сейчас Алина перебирает в памяти все то, что он ей рассказывал, про прорывы, про угрозу для их мирного, на первый взгляд, существования. Жалкие крохи. Больше и не надо. Увидела зомби и уже бледная. Не создана она для войны. Для плотской любви? Да. И только ли для плотской? Герман мысленно шикнул на себя. И ему в голову бред лезет. Стражи не умеют любить. Всю их любовь выбивают в училищах палками, розгами и заклятиями. Без жалости, без раскаяния. Ты привыкнешь их не замечать. Он старался говорить ровно. Не стоит своим очередным рыком еще больше ее пугать. «Привыкну?» Выдохнула Алина и подалась назад. Не пустил. Не отдал руку. «Да, привыкнешь». Вот здесь требовалась жестокость. Чтобы поняла, осознала. «Сможешь привыкнуть. Ты моя спутница. Природа не ошибается». Видимо, последними заявлениями он хотел сказать нечто большее. Алина замерла, притихла, перевела дыхание. «Еще хочу коктейля». Ее заявление прозвучало наивно и очень доверительно, словно от наличия еще одного коктейля зависела ее способность дальше адекватно воспринимать окружающий мир. Коктейль он принес самолично. «Что ты вообще забыла в торговом центре?» Чуть позже буркнул недовольно. «Без него куда-то пошла. Одна». «Мне одежду купить надо. Скоро животик расти будет». Взгляд черных глаз метнулся к округлому от природы животу, в данный момент спрятанному за платьем и теплым плащом. Пробраться бы под эти чертовы тряпки да прикоснуться к теплой мягкой коже. «Пошли». «Куда?» «Покупать тебе вещи». «С тобой?» Алина немного опешила. «Кухонную утварь покупали? Нормально. А покупка комбеза для беременных вызывает ступор?» Фыркнул Герман, и его глаза предвкушающе блеснули. «Да, он с удовольствием проведет с ней время в примерочной. Заодно отвлечет ее от мыслей о новом восприятии окружающих».